Например, воронов. Вороны всегда ассоциировались со смертью из-за своего черного оперения и зловещей привычки появляться на поле боя. В ранней уэльской поэзии для воинов считалось за честь кормить воронов, умирая на полях сражений, а не в своих постелях. В Ирландии вороны также считались предвестниками чумы и смерти. Ирландская богиня войны Морриган могла превращаться в ворона, рассказывает Найл де Бурка. Она появлялась на поле битвы перед боем и предлагала себя в образе прекрасной молодой девушки. Тот, кто выбирал ее, становился победителем. Те же, кто отвергал, погибали в бою, а их души отправлялись в преисподнюю. Кухулам был одним из величайших героев Ирландии, но он сделал ошибку, отвергнув любовное предложение Морриган. Она отомстила, когда во время боя он оказался у большого озера. Обернулась вороном и накаркала ему поражение в этой битве. Кухулам понял, что не выживет в этом сражении, и поэтому привязал себя к столбу, чтобы умереть стоя. Когда жизнь покинула его тело, Морриган в обличье ворона села ему на плечо и стала пить его кровь. Довольно уже о вестниках смерти. Как насчет самой смерти, старухи с косой? Она приходит во многих видах и формах. В Британии она известна как Анку. В некоторых частях Британии было поверье, что Анку — это призрак человека, умершего в деревне в конце года, который возвращается, чтобы копать могилы в следующие 12 месяцев, прежде чем он уступит свое место другой несчастной душе. Анку всегда появляется в сопровождении телеги, запряженной лошадьми или валами, чтобы увести тех, за кем он пришел. Один человек, который имел несчастье повстречаться с Анку и его повозкой, был Габ Люкас. Рассказывает Мало Амхинаф. Габ Люкас жил в Кардранкине, но работал он неподалеку на ферме Ранрю. Владельцы Ранрю отзывались о нем хорошо. Каждую неделю фермер платил ему жалование, а однажды дал ему еще и мешок картошки. Габ поблагодарил хозяина и пошел домой. Путь из Ранрю до Кардранкина был неблизкий, и Габ чувствовал всю усталость тяжелого дня, неся на плечах мешок. «Вот бы поехала какая-нибудь повозка», — подумал он. Когда он дошел до перекрестка, то уселся на свою ношу, чтобы немного передохнуть. Вокруг стояла тишина. Вдруг собаки из ближайшей фермы в Нью-Зилзи начали жалобно выть. А потом он услышал звук приближающейся повозки. Сбылось желание Габа. Но потом он увидел появившихся лошадей повозку, которую они тащили за собой. Эти лошади были точно не из Нью-Зилзи. Их лошади всегда были откормлены, а эти были ужасно худые. Такой же худой истощенный был возница, что вел повозку. Габ спросил: